Из других князей племени Всеволода III упоминается под 1281 годом внук его, князь Михаил Иванович Стародубский, дядя сыновьям Невского, но не могший быть старшим ни по праву, потому что не был отчинником, ни по силе. Под 1278 годом упоминается внук Ярослава Всеволодовича Давид Константинович, князь Галицкий и Дмитровский. Он умер в 1290 году. Из князей Суздальских, сыновей Андрея Ярославича, Юрий Андреевич умер в 1279 году, и его место занял брат его Михаил. В Рязани княжил Федор, сын убитого в Орде Романа. Он умер в 1294 году. И место его заступил брат Константин Романович. Третий Романович, Ярослав, князь Пронский, умер в 1299 году. В 1278 году умер смоленский князь Глеб Ростиславич. Место его занял брат Михаил Ростиславич. Но и этот умер в следующем 1279 году. Тогда Смоленск перешел к третьему Ростиславичу, Федору Ярославскому. Соединение двух княжеств, Смоленского и Ярославского, могло бы повести к важным следствиям для Северной Руси при тогдашних обстоятельствах, если б географическое разъединение этих княжеств в самом начале не положило препятствия их политическому соединению. Племянник Федора от старшего брата, Александр Глебович, овладел Смоленском под дядею. Последний в 1298 году с большим войском пошел на Александра, долго стоял под Смоленском и бился крепко, но взять города не мог и возвратился в Ярославль без успеха. Смоленское княжество удержало свою независимость. После, в 1301 году, видим здесь усобицы между Александром Смоленским и Андреем Вяземским. Александр вместе с родным братом Романом осадил Дорогобуж и людям зла много сделал, отнявши у них воду. Но Андрей Вяземский подоспел на помощь к дорогобужцам, и Александр, раненый, потерявший сына, должен был с большим уроном отступить от города. На судьбу обоих княжеств, и Рязанского, и Смоленского, в описываемое время начало оказывать влияние соседнее им обоим старинное княжество на севере — Московское, где, как мы видели, княжил третий, младший сын Невского, Даниил, сперва бывший в союзе с братом Андреем против старшего Дмитрия, потом, когда Андрей стал великим князем, вооружившийся против него вместе с князьями Тверским и Переяславским. Кроме этого любопытного поведения и приобретения по завещанию племянника Переяславского княжества, Даниил замечателен еще тем, что в 1301 году явился с войском у Переяславля-Рязанского, одолел тамошнего князя Константина Романовича, перебил много бояр и простых людей и, наконец, взял в плен самого князя Константина, какой-то хитростью вследствие измены бояр рязанских. Даниил, по словам летописца, держал пленника своего в чести, хотел укрепиться с ним крестным целованием и отпустить его в Рязань. Никоновский список, том 3, страница 98. В Воскресенском списке, том 2, страница 272. И Лаврентьевском списке, страница 209. Прибавлено, что Юрий при осаде Рязани много татар избил, почему и полагают здесь первую победу русских над татарами. Но, во-первых, избить еще не значит победить. Александр Тверской также избил дружину Шевкала, однако никто не признает эту победу. Во-вторых, мы уже видели, что еще Дмитрий Александрович заставил бежать татарского царевича, прозванного Андреем. Сын Даниилов Юрий, в самый год отцовской смерти отправился с братьями на другое соседнее княжество, Можайское. Город взял, князя Святослава Глебовича привел пленным в Москву. Так уже первые московские князья начинают собирать русскую землю. В Новгороде после торжества Андреева над братом княжил сын великого князя Борис Андреевич. Посадник Андрей был сменен братом Семеном Ивановичем, неизвестно в котором году. Но в 1303 году Семена сменил опять Андрей. В последние годы отношения Новгорода к великому князю Андрею, как видно, переменились. До нас дошел договор новгородцев с Михаилом Тверским, в котором этот князь, объявляя о союзе своем с Даниилом Московским и Иваном Переяславским, обязывает новгородцев, чтобы они помогали ему в случае притеснения от великого князя Андрея или от татарина, или от кого-нибудь другого. Новгородцы, со своей стороны, обязывают Михаила, чтоб он в случае обиды Новгороду защищал его вместе с братом своим Даниилом. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номера 4 и 5. Касательно внешних сношений в описываемое время, мы видели, что татары опустошали Северную Русь, помогая враждующим князьям, как прежде половцы пустошили Южную. В 1277 году русские князья Андрей Городецкий, Глеб Ростовский с сыном и племянником, Федор Ярославский, будучи в Орде у хана Менгу-Тимура, должны были вместе с ним отправиться в поход против ясов. Взяли их город Дедяков и возвратились с честью и дарами от хана. В следующем году Федор Ярославский и Михаил, сын Глеба Ростовского, ходили опять с татарами на войну. В том же году татары приходили на Рязань и, наделавши много зла, возвратились домой. Через 10 лет встречаем новые известия о нападении татар на Рязань и Муром. В 1293 году был тяжек для Твери царевич татарский. В Ростове в 1290 году жители встали вечем на татар и разграбили их. На западе продолжалась прежняя борьба новгородцев со шведами, новгородцев и псковичей с немцами и Литвою. В 1283 году шведы вошли Невою в озеро Ладожское, перебили новгородцев, абонежских купцов, ладожане вышли к ним навстречу и бились, но счастливы ли, неизвестно.